Эта свалка — золотое дно, и чтобы наш беспартийный на нем не поживился, не поверю, ни за что. Наверняка по бартеру хоть что-то, но имеет. А тут, как чертик из бутылки, я, генеральный ревизор всея Руси. Тьфу, какой Руси? Целой земли. Короче, теперь не отвертится. А знаешь, почему? Почему? Трепетно спросил Джим. Потому что главное в нашем деле — это презумпция виновности. Смотри, Юнга, и учись. Сейчас я нашего клиента буду брать на понт. Брать клиента на понт авантюрист начал еще в коридоре, чтобы морально подготовить начальника свалки космического старья к грядущим неприятностям. А ты говоришь поклеп. Молодой ты еще, Джим, жизни не знаешь. Такими сигналами пренебрегать нельзя, и нам предстоит дотошная проверка, — громогласно вещал Петр, шествуя по коридору. Семенивший рядом Джим ошалело хлопал глазами, пытаясь сообразить, о чем идет речь. Мало того, что беспартийный занимает такой ответственный пост, но он на рабочем месте еще и жрет, и не исключено, что даже нагло пьет. А это означает что? Черныш толкнул локтем в бок парня, извилины которого откровенно тормозили. Что? Вякнул Джим. Что этот безответственный товарищ явно находится не на своем месте. Скорее всего, ведет антисоциальный образ жизни и наверняка до сих пор не проникнулся светлыми идеями коммунизма. А раз так, значит, здесь процветают коррупция и воровство. Так что за день обернуться не получится. На аудит и инвентаризацию уходит прорва времени, ты уж поверь. Кстати, пора тебе учиться самому выводить на чистую воду врагов народа. Так что первым допрос начинаешь ты. Петр толкнул в дверь обалдевшего Джима, зашел следом сам и аккуратно закрыл за собой дверь. Из-за письменного стола поднимался обалдевший, не хуже Джима, квадратный бородатый коротышка с вилкой в одной руке и ножом в другой. На вилку был нанизан солидный кусок хорошо прожаренного мяса. Надо сказать, вилка была таких размеров, что при желании ею можно было и сено в стог сгребать, а нож даже отдаленно не имел ничего общего со столовым серебром. Это был добротный, солидный кованый тесак, которым можно было и голову кому-нибудь надвое развалить, и по ходу дела шустро салатик на завтрак настругать. «Гном!» — выпучил глаза Черныш. «Самый натуральный гном!» «А кто такой гно?» — договорить Джим не успел. В воздухе свистнул нож, но Черныш успел отдернуть в сторону напарника и каким-то чудом вышел из-под удара сам. Реакция спецназовца не подвела. Джим кубарем покатился по полу. Рукоять глубоко засевшего в двери тесака завибрировала от удара. — Вот вы и попались, Штирлиц! — ласково улыбнулся Петр, извлекая из-под полы летней куртки бластер. — Ну что? «В молчанку будем играть или начнем колоться сразу?» История Гиви Зурабовича, который никаким Зурабовичем не был, а был простым корабельным механиком Гивинианом, оказалась довольно занимательной. Вообще-то механиком он был не простым, а, что называется, от Бога. За золотые руки капитаны кораблей, на которых служил гном, его разве что на руках не носили. До первой драки. Из-за своего вздорного характера коротышка на одном месте долго не задерживался. В последний раз его вышибли с корабля за небольшой конфликт с навигатором на Зентре. Даже дьяволом забытой отстойной планете, вращающейся вокруг красного карлика в паре сотен световых лет от Земли. Причем вышибли почти без денег, так как львиная доля его жалования ушла на лечение этого самого навигатора, которому он умудрился сломать челюсть, нос, руки и ноги и до кучи три ребра. Успокоился, когда больше уже ломать у него стало нечего. И тут ему повезло. Это он решил так поначалу. На Зентре гном наткнулся на соплеменника. Дарту требовался механик. Причем требовался срочно, позарез. И он посулил баснословные проценты с будущей сделки. Типа, нас всего двое, так что делиться больше не с кем. Одна беда. Наличка кончилась, заправиться нечем, а ценный скоропортящийся груз трогать не хочет. Гиви без колебаний расстался с последними галактическими банкнотами. Они заправили грузовик Дарта, запрыгнули в него и в срочном порядке стартовали. Дарт так спешил, что, отойдя от планеты на положенное по инструкции расстояние, без всякой предварительной подготовки, вогнал корабль в подпространство. Из него они вышли уже возле Альтаира, одной из пограничных звезд Коммунистической Федерации, вокруг которой вращалась единственная обитаемая в этой звездной системе планета Либерия, местный форпост коммунизма. И после посадки на Либерию Дарт испарился, ушел договариваться насчет торговых преференций с местной администрацией и исчез. А потом явились киллеры. Вот тут Гиви действительно повезло. Один из них, как и Дарт, тоже оказался соплеменником с его родной планеты. И потому сразу мочить гнома не стали. Как выяснилось, Дарт имел неосторожность сесть играть в карты с очень серьезными товарищами на Гиадах. Проигрался в пух и прах. А когда ему был предъявлен счет, не придумал ничего умнее, как грохнуть кредиторов и удариться в бега. По следу беглеца опустили киллеров, которые чуть не накрыли его на Зентре. Но он, с помощью так вовремя подвернувшегося Гиви, сумел таки свалить за кордон. В коммунистическом раю, где зверствует КГБ, киллерам делать было нечего. И они покинули Либерию на прощание, порекомендовав Гиви последовать примеру подставившего его афериста, так как после бегства с Зентры он числится в сообщниках Дарта, и охота на него еще не скоро будет закрыта. Итак, киллеры свалили, прихватив с собой в качестве трофея грузовик Дарта, в котором, как выяснилось, вообще не было скоропортящегося груза. Он шел порожняком. Вот так Гиви оказался с пустыми карманами на Либерии в нейтральной зоне. Этой зоной был район космопорта и ряд прилегающих к нему территорий, которые в целях предосторожности были огорожены высокой стеной. Власти Либерии строго следили, чтобы местные жители не пропитались чуждой идеологией проклятых буржуинов. Положение было ужасное. В одном мире он стал изгоем, а в другом... К счастью, у Гиви ума хватило не просить политического убежища у местных властей. С его точки зрения это было верхом кретинизма. Гиви, как и Петр, не собирался жить под стеклянным колпаком. Вот раствориться в нем хотя бы временно, пока страсти не утихнут. Другое дело. Выручили гнома его золотые руки. Помог отремонтировать двигательный отсек капитану торгового судна, прибывшего на Либерию с Алиота. И тот расплатился с ним идентификатором, который проиграл ему в кости какой-то иммигрант из коммунистического рая. Гиви над ним пыхтел целых три дня. Главная трудность заключалась в том, чтобы стереть старые данные, не испортив аппарат. Но ему это удалось. Засунув ИТР в магнито планетарных двигателей каботажника-торговца, он запустил его в полсилы на прогрев, и комбинация полей движка зачистила все напрочь.